на волны лежу с корабля. Друг мой, отныне мое одиночество уж не разделит тебя от меня. Друг мой, отныне мое одиночество уж не разделит тебя меня. Бросаются чайки, проворные песни русалок летят к облакам. Сердце мое навсегда непокорное вес продвигается к отчим брегам. Цветом постоянстве следит, как невидимый праздным глазам. Белый кораблик из дальнего странствия к дому скользит по лазурным стезям. Белый кораблик дальнего странствия тихо скользит по лазурным стезям. Расторгнуты, сняты прещения брежны, утесов вздыхает прибой. Помнишь ли ты о моем возвращении? Знаешь ли ты, что я рядом с тобой? Помнишь ли ты о моем возвращении? экватором крест одинокий взывает к звездам. Вечное солнце горит над Неаполем.